Глава 25. Грязный лгун, что ты несешь такое? Хамка, наживаешься на бедных людях? Да ее в полицию нужно сдать, раскритиковала меня стерва. Она и не слышала о хорошем обращении. Извините, конечно, но это свинство обворовывать людей, сказал напоследок ее жених. Они так громко хлопнули дверью, что я чуть не оглохла. Алек, что натворил? Гадкая рожа, я тебя спрашиваю. «Спокойно, свояченица. Месть — очень хорошее оружие. Не нравится выглядеть облезлой кошкой? Сама играешь не по-честному, у нас договор». «Ублюдок, прекрати меня шантажировать. Как жаль, что ты так быстро выздоровел. Только мешаешь всем». Напала на наглеца, который скалился, как хитрый шакал. «Еще раз плачься». «Говорю, ты жалкая слабачка. Клянусь, сестра разведется с алчным козлом, понял?» «А чего ждать? Рискни сообщить про наш секс». «Что замолчала Анька?» «Как жаль, но тебя, скорее всего, уволят с работы. Сочувствую твоей блестящей карьере». «А теперь репутация мошенницы», — смеялся надо мной. «Негодяй, скажи, почему ты меня ненавидишь?» «Наоборот, у меня симпатия. Слишком преувеличиваешь». «Наглая морда, ты прямо сейчас догонишь тех молодоженов и скажешь, что все это грязное вранье. Алек, я кому сказала?» «Бывшим своим командой». «У вас же такие чувства, просто на зависть. Он стихи писал, да?» «Замолчи, уродец, это не твое дело, не лезь в мою жизнь». Разбежалась ледяная стерва. «Нас с Лизой планируешь разлучить, а мне спокойно соглашаться?» «Теперь разглядела в глаза, кто твой враг. Ну, довольствуйся поражением. Кобель потасканный, ты ведь ее не любишь, все ложь. Скажи, зачем лицемерить?» Старалась вывести его на чистую воду. А он приблизился ко мне, уставившись пристально на губы. «Но я же не скотина, бросать жену в положение. А еще меня распирает увидеть тебя с моим малышом на руках. Как думаешь, станешь ему хорошей теткой?» Желал снова нажать на мою больную рану. «Алек, ты просто свинья, разрушаешь жизни всех», бросила папку на стол. А меня позвал директор. Такого хамского тона раньше не слышала. «Все разрушено». Мне было так плохо на душе. Помню, что Лиза попросила полить цветы на квартире. Там жила наша бабушка. В растерянности я достаю ключи, насколько раздавлена. Нет, не дам волю слезам. Эта ничтожная сволочь не увидит мою слабость. Алек действительно мой враг. И наша вражда не закончится. Огляделась вокруг. Старые книги, которые пылились на подоконнике, испачканная скатерть. Все это напоминало о милой старушке, которую мы любили с сестрой всем сердцем. Но сейчас в апартаментах было холодно, и лишь толстые стены напомнили о светлом прошлом. Больше ничего не вернуть. Я закуталась в шаль от сожаления, стараясь забыть свой кошмарный день. Так засиделась, что случайно задремала. Жалею, что не осталось тут ночевать. Видеть мерзкую рожу Алика невыносимо. Просто стану игнорировать. Но по возвращению домой мерзавец сидел в гостиной не один. Пригласил товарища. Они так громко смотрели футбол, можно было оглохнуть. Соседи решил разбудить, уменьши громкость. «Знакомься, Павел, старшая сестра моей жены, злая стерва. А знаешь почему? Она давно не трахалась. Следи за языком, сукин сын, и бутылки пустые подбери, здесь нет домработниц. Как невежественно себя ведешь, у меня гости, Ань». Снова играл на моих нервах. После всего услышанного вспылила. «Напомни, когда данное поместье стало твоим? Хоть копейку заработал на хлебник? И нечего здесь распоряжаться чужим имуществом», — вылила ему пиво в лицо, победно смотря, как капля стекая по наглой небритой роже. «Напрасно разозлила меня. Думаешь, навредить не смогу? Гляжу, сегодня не усвоила урок. Я обожаю тебе гадить, Ань. Прям просыпается адреналин. И думаю, скоро сломается твой характер. Козел больной на голову. Мне даже общаться с тобой не хочется», — поплелась к лестнице. «Спать пошла, а я отпускал. Знаешь, моему другу скучно, развлеки его». «Что ты сказал?» «Ну как бы тебе понять, не объяснить, Ань. Короче, я хочу, чтобы ты с ним переспала». Умом тронулся, я не грязная потаскуха. «Гордость проснулась? Ладно, приготовься извиняться перед сестрой, я расскажу ей про наш секс, и ты навсегда останешься для нее разлучницей». Достал мобильный телефон. «Алек, убери гаджет». «Что ты за мразь?» «Раздевайся тогда, что уставилась? Я растопчу твою гордость. — зарычал наглый подонок.